Хорошо, хоть Бьянка в стандартной форме шиноби и имеет метательные ножи, прикрепленные к ноге. Это маленькое, но все же преимущество. К слову, из всех моих одноклассников не надели форму только Изабелла и Акими. Это сразу выделяло двух девчонок на фоне других одноклассниц. Если Изабелла была в своей собственной вариации боевого костюма, то Акими и вовсе приперлась в красном платье под стать ее волосам. Второй бой тоже не начался мгновенно. Лазутчик несколько секунд смотрел на труп товарища, а после внимательно стал следить за действиями Сейфера. Шиноби даже не напрягло то, что Бьянка создал свою коронную водную крутяшку. Что он задумал? Почему не создает защиту? Почему не атакует? Возможно, такие мысли были в голове и у Белобрысова, но он все же сделал первый ход, кинув в лазутчика водную крутяшку. Промах. Казалось бы, расстояние маленькое и Сейфер может легко попасть, но для удачной атаки не хватило скорости. Шиноби Чогана оказался достаточно быстр, чтобы ускользнуть от смертельного водного лезвия. И немедля, лазутчик сразу же сложил ладони для создания касания. В воздухе появилось множество металлических маленьких сфер. Тын, тын, тын, тын. На Сейфер обрушился град магических железных пуль. Бьянка создал водный барьер в полуметре от себя, но это не помогло. Его одежда покрылась кровью, а сам парень свалился на землю. Я непроизвольно взялся за голову, обернулся на остальных. Все стоят столбами, ничего не предпринимая. Господин Бергер, не выдержала Эйка. Надо закончить бой. Сейфер Бьянка серьезно ранен. Заткнись. Идет сражение гладиаторов. Лазутчик меж тем создал себе добротный металлический меч. Медлить он не стал, уже срываясь с места, чтобы добить Сейфера. Дариус вмешается в последний момент, или он вообще не вмешается. Неужели он просто даст умереть курсанту Академии? Ноги, опережая разум, понесли меня вперед. Я не мог просто стоять и смотреть, как убивают моего одноклассника. В конце концов, это полный бред, если Дариус убьет меня за помощь Сейферу. Я имею связь с Тензинарой. Дариус должен знать и понимать мою ценность. Я на ходу выхватил один из ножей и бросил в шиноби Чогана. Лазутчик все видел. Он увернулся от броска и остановился, переключая внимание уже на меня. А я думал, Шавки из Хелсбери сдержат свое слово и дадут честный бой. Похоже, даже слова легендар. Вшинг. Меч Джуга на дикой скорости обезглавил лазутчика. Я был в нескольких метрах, но теплые брызги крови долетели аж до меня. «Ты подписал себе смертный приговор, малец», — со злостью произнес Дариус. «Я ненавижу, когда кто-то перечит моим словам, когда я ставлю четкое условие, а его не выполняют. В подразделении у меня есть право убить любого, и меня слушают так хорошо, что данное право я использовал всего один раз. Юстиан, разумеется, будет недоволен твоей смертью, но я ему нужен. Наверное, простит». Дариус медленно шагал в мою сторону, держа Джуга почти у самой земли. Я чувствовал жуткую ауру мощи легендарного шиноби, что вызывало по телу волну холодной дрожи. Мне было невероятно страшно. Хотелось убежать, но в то же время я понимал, что от Дариуса мне не сбежать. Я стоял как завороженный, дожидался своей участи, не сомневаясь, что мне конец. Это очень известный факт, что легендарного Дариуса лучше не злить и не перечить его словам. Была надежда, что в Бергере проснется благоразумие, но с каждой секундой эта надежда таяла. Дариус занес надомный мечи. Дзинь. Передо мной возник шиноби, который скрестил клинок с Дариусом. От столкновения двух мечей меня отбросило в сторону. Я был невероятно рад этому спасению, но и одновременно с этим недоумевал от того, что происходило. Кто этот шиноби? Пока я вижу только его могучую спину. Глава 18. Ураган Хелсбери. Дариус, ты совсем с ума сошел. Я, конечно, знаю, что ты не можешь жить без битв, но сражаться против своих – это уже слишком. Одумайся, пока не поздно. Ахах, Энция, о каком сражении ты говоришь? С этим слабаком это не назовешь настоящим сражением. Но ты все же прав, Энция. Я слишком погорячился и перешел приемлемые рамки. Дзинг. Дариус убрал свой меч, запрокинув Гзинтахаши на плечо. Вместе с тем ослабла гнетущая аура шиноби. Как долго ты за мной следишь, Энция? С того момента, как ты пришел к кадетам. Ясно. Похоже, я теряю хватку. Или ты стал слишком хорош в маскировке? Дариус развернулся и зашагал в сторону дороги. Зеленоволосый, как твое имя? Кацуа Хура. Значит, Кацуа. Хорошо. Хотя о клане я догадался и сам. Убей третьего лазутчика и приходи в 6 часов на 13-й полигон. Как и обещал, я буду твоим наставником. Я наконец выдохнул от переполнявшего меня напряжения. Таких эмоций, такого накала страстей я, честно говоря, никогда не испытывал. Меня спас Энцио Висконти. Еще один легендарный шиноби нашего Хакумата, владеющий Гзинтахашитакой, мечом с однобокой рельефной гардой, похожей на крыло, и длинным узким клинком, заточенным лишь с одной стороны. Этот шиноби славился невероятной скоростью и способностью выпускать ураганы из своего меча. Собственно, он даже имел соответствующее прозвище – Ураган Холсбери. Хотя у Энцио было и второе прозвище, больше, конечно, шутливое. За огромную любвеобильность этого шиноби называли главным развратником Холсбери. Будучи холостяком, Энцио переспал с огромным количеством девушек, и остепениться он решил лишь в 40 лет. Причем Энцио сделал это с огромным размахом, женившись сразу на 7 девушках, еще и очень молодых. Самой старшей было 22, а самой младшей вообще 18. Я повернул голову в сторону, где лежал Сейфер. Над его телом колдовала девушка в коротком синем платье и минимальном снаряжении шиноби. Похоже, это жена Энцио. На кунаичи медика из академии девушка совсем не похожа. Хорошо, что для Сейфера сразу нашелся целитель. Раны у него серьезные, но своевременная помощь должна спасти ему жизнь. А ты молодец, парень. Обратился ко мне Энцио с широченной улыбкой. Этот шиноби в принципе всегда очень весел. Никто кроме тебя не посмел вмешаться в битву, и это показывает твою высокую храбрость. Я наблюдал за ситуацией из забора и сказал себе, что если кто-то ринется на выручку Бьянка, то я возьму этого человека себе в ученики. Энцио хлопнул меня по плечу. Поздравляю, парень, этим кем-то оказался ты. Я был несколько обескуражен таким заявлением. Не попал в ученики к Дариусу, но зато попал к Энцио. О таком раскладе минуту назад я и мечтать не мог. Хоть они оба являются легендарными шиноби, для меня куда более привлекательным наставником был Висконти. Первое впечатление о Дариусе было очень неприятным, а вот Энцио наоборот сразу к себе располагал. Ты же Август Браум, верно? Все верно. Последний из рода Браумов. Слышал, у тебя были проблемы с освоением первого касания, но раз ты здесь, значит, проблемы решились. Энцио повернул голову. Айза, я ненадолго заберу Августа. Да, конечно, Тивер сильная женщина, но и она была в некотором шоке от происходящего. Очевидно, не часто такое бывает, чтобы на занятии к курсантам явились два легендарных шиноби, которые еще и успели немного повздорить друг с другом. Спасибо, вы очень очаровательны, Айза, но все же я ставлю вам небольшой минус балл за то, что вы не стали защищать своего ученика. Но не расстраивайтесь, Дариус тот еще зверюга, против него мало бы кто выступил. Пошли за мной, Август. Энцио излучал огромную уверенность и силу, а еще с ним было очень легко. Он, как и Дариус, прошел через множество сражений, но это не ожесточило его, не сделало грубым и пропахшим войной. Хотя, возможно, Дариус изначально был таким, какой он есть сейчас. Про Энцио же можно сказать, что он не потерял себя, пройдя через большие трудности. Уходя с тренировочной площадки, последнее, что я увидел, было то, как Кацуа убивает третьего лазутчика. Приказ Дариуса Хура откладывать не стал. «Как тебе твои одноклассники?» — спросил Энцио через пару минут, как мы вышли на дорогу. «У тебя есть среди них хоть несколько друзей?» «Да, есть. Это хорошо. Старайся не только сохранить нынешних друзей в классе, но и обрести новых. Я считаю, что сплоченность и единство – это очень важный фактор в коллективе. Бывают классы кадетов, где каждый сам за себя, и это, на мой взгляд, очень плохо. После эти шиноби так и остаются одиночками, даже если действуют в команде. Я говорю про образ мышления. Понимаешь меня?» «Понимаю». Энцио закинул голову к небу. «Мы с Дариусом учились вместе. Он всегда был сам по себе. Редко с кем-то разговаривал, а если все же открывал рот, то у одноклассников сразу появлялось острое желание сбежать. Я был единственным, кто пытался дружить с Дариусом, и мне очень хотелось, чтобы наш класс был единым целым, чтобы мы развивались как шиноби все вместе. Тогда были страшные годы. Набирало обороты четвертое нашествие тварей, и как будто этого мало, разразилась Вторая мировая война хакуматов. Мой класс проучился всего полгода, прежде чем всех нас отправили на войну. Сначала просто для укрепления обороны, а уже после на передовую. Я попал в один отряд с Дариусом и еще двумя одноклассниками. На четвертый месяц мы попали в жесткую передрягу, где погиб наш командир, а два товарища были тяжело ранены. Мы были зажаты десятком шиноби из Акланбу, и все шло к скорой гибели нашего отряда. Дариус предложил мне оставить раненых и прорываться вдвоем. Это значительно повышало наши шансы выжить, ведь мы были в тылу врага и раненые сильно бы нас замедлили. Как думаешь, я согласился на его план? Или лучше скажи, ты бы согласился? Не знаю, все сильно зависит от обстоятельств. Обстоятельства были крайне хреновыми. Вырваться даже без раненых было бы очень сложно, а с ранеными еще сложнее. Я некоторое время колебался, но после определенных слов Дариуса все сомнения ушли. Он сказал, что слабаки в любом случае сдохнут в этой войне и потому не стоит цепляться за товарищей. Сказал, что готов убить их двоих, если я откажусь идти на прорыв только вдвоем. Меня это покоробило. Я решил, что либо мы выживем все вчетвером, либо же все вместе умрем. Решил до последнего оставаться сплоченной командой. Дариусу пришлось это принять. Я сказал, что не пойду вместе с ним, если он осуществит свой план и убьет товарищей. Энцио взял паузу. Даже спустя годы, эти события прошлого было тяжело для него вспоминать. Не выдержав, я все же решил спросить. Но раз вы и Дариус живы, значит выжили и ваши товарищи? Выжили. Однако вскоре после той вылазки оба погибли близ пролива мира. Парень и девушка. Хорошие ребята были. Из моих одноклассников в живых сейчас только Дариус. Кто-то погиб во Вторую мировую войну хакуматов, кто-то пал от рук порождения магии, а кто-то умер в последней войне с Чоганом. Твой отец и мама были моими одноклассниками. Я хорошо их знал, и для меня стала ударом их смерть. Мне больно видеть нынешний упадок клана Браум. Больно видеть то, насколько пуст ваш квартал. Энцио хлопнул меня по плечу, и его голос вновь приобрел радостные оттенки. Но я верю, что с тобой клан Браум расцветет. Ты уже приметил, кого из девушек возьмешь в свой гарем? Говоря откровенно, я даже не думал о гареме. Как это не думал? Август, ты меня прямо расстраиваешь. Неужели ты готов довольствоваться только одной женой? Что обо мне подумают люди, если у моего ученика не будет гарема? Энцио вновь хлопнул меня по плечу. Ладно, ты конечно решай сам, сколько у тебя будет жен, но я считаю, что каждый уважающий себя шиноби должен иметь гарем минимум из трех красоток. Август, скажи, у тебя уже был секс? Вопрос меня не смутил, но как минимум обескуражил. Все же Энцио полностью подтверждает свое звание главного развратника Хелсбери. У Августа секса не было, так что я решил ответить, исходя из его реалий. Это, пожалуй, более правильно. Нет, секса у меня еще не было. Охо-хо, мой ученик, похоже, мне придется обучать тебя гораздо большему, чем я думал изначально. Нет, конечно, о многом ты догадаешься по наитию, но могу тебе гарантировать, что секс с двумя или тремя девушками гораздо приятнее, чем секс с одной. Энцио в очередной раз хлопнул меня по плечу. Кажется, у меня скоро уже синяк образуется. В общем, Август, советую тебе задуматься о гареме. Ты не пожалеешь. Ладно, я подумаю над этим. Честно говоря, мне бы хватило и одной жены, но для благополучия клана, возможно, имеет смысл взять несколько жен. Как следствие, у меня тогда будет много детей. Через поколение магические способности проявятся вновь, хоть и несколько слабее. Для сохранения силы клана гарем действительно является очень удачным решением. Вот именно, тебе гарем прямо просится. Лично у меня получился идеальный гарем, 7 чаш и 7 жен с одной чашей. Конечно, не все мои жены кунайчи, но знаешь, в этом тоже есть плюсы. У меня 4 домашних жены и 3 боевых. Заходи как-нибудь ко мне домой, там настоящая идиллия. Апа, а мы уже пришли. Заворачивай сюда, здесь лишних ушей не будет. А это сейчас как раз очень важно. Мы действительно пришли в очень тихое место, где на несколько сотен метров нет абсолютно никого. Причем я сразу понял, если Энцио хочет тишины, значит он хочет поговорить о Тензинрой. Присев возле дерева, Энцио закинул ножны на плечо, в обычном положении меч у него за спиной, причем я не до конца понимал, что его держит. На спине Энцио не было какого-либо ремешка, ножны будто были примагничены к шиноби. Очевидно, здесь действует какое-то касание из специалки. Надо отметить, что у Энцио была довольно необычная одежда. Его могучий пресс с несколькими рядами кубиков был открыт на всеобщее обозрение. Верхней одеждой Энцио служила светло-синяя накидка, которая закрывала только грудь и плечи. Снизу же на шиноби были простые темные штаны с белым поясом. Собственно, тут необычность одежды и заканчивалась. «Я хочу поговорить с тобой о Тензинрой. Я читал записи об этом мече, и у меня сложилось мнение, что этот Гзинтахаши требует воздушную стихию. Тензинарой владел только Октавиан Висконти, и потому нельзя составить полной картины, но я практически уверен в своем предположении. Август, ты уже определился со своей стихией? Да, все же Инция в курсе про то, что я имею связь с Тензинарой. Это в целом и не удивительно. Сегодня я как раз хотел попробовать тестировочные касания. Разумеется, я и сам хочу воздух, но у Браумафон был нечасто. Посмотрим, как будет. Даже если склонность минимальна, то мы обязаны будем ее развить. Я могу обучить тебя как воздуху, так и воде, но в твоем случае очень желательно первое. Давай так, отложим этот вопрос на недельку. Я хочу отдохнуть после продолжительного задания, чтобы после вновь взяться за уничтожение порождений маги. Моим новым заданием будет охрана небольшого городка Каркеса в глубоких горах. Думаю, ты слышал об этом месте? Трещины пространства там появляются постоянно. В Каркес мы отправимся вместе, и там же я начну твое обучение. Мое задание минимум на месяц, так что запасись учебниками и спроси у преподавателей домашние задания на полтора, а лучше сразу на два месяца. Инце призадумался на секунду и затем поднял вверх указательный палец. Точно, чуть не забыл. Выбери двух человек, которые будут обучаться вместе с тобой. Довольствоваться лишь одним учеником я не намерен, но и больше трех брать не хочу. В этом случае я просто не смогу уделять тебе достаточного внимания. Тайбзю поставил Дариусу задачу хорошо тебя натренировать, но в Хакумат вернулся я, так что у меня получилось удачно и своевременно подрезать перспективного ученика. Пускай Дариус теперь локти кусает, не думаю, что он сильно расстроен. Тест Дариуса я пройти не смог, зато прошел мой. Ты разве не доволен этим? Доволен, даже очень доволен. Это отлично. План действия для тебя намечен. Выясняешь свою стихию, готовишься к походу в горы и ищешь для меня еще двух учеников. Ну и конечно о гареме серьезно подумай. Решать только тебе, но свое мнение я уже сказал. Больше женщин, больше ласки. Инция Висконти пропала из-под дерева. Просто испарился. В том месте остался лишь небольшой ветерок от рывка как напоминание о том, что здесь раньше сидел легендарный шиноби. Недолго думая, я решил пойти обратно к своему классу. По дороге можно будет поразмыслить над всем произошедшим. Но только я сделал шаг, как передо мной появился Энция. Я забыл спросить, у тебя вопросы какие-то есть? В следующий раз мы увидимся только через неделю. Я пошлю к тебе Мизуки, которая скажет точное время и место для похода. Думаю, все станет известно через пару дней. К этому времени как раз подготовь две кандидатуры учеников. Вот по этому моменту у меня, кстати, есть вопросы. По каким критериям мне выбирать? Кто нравится, того и бери, пожал плечами Энция. Но желательно, чтобы это были достойные люди и желательно, чтобы их стихии были воздух или вода. Не обязательно первый курс. Можешь брать кого-то и выше, если есть хорошие кандидатуры. Думаю, других условий нет. Хотя, Энция широко улыбнулся. Возьми минимум одну девушку. Можешь даже двух, если хочешь. Думаю, без Кунаичи в учениках будет совсем не весело. Хорошо, учту все требования. До встречи, Август. Кстати, ты же понял, что в Каркесе с порождениями магии будешь сражаться и ты? Нет, не понял. Но такое предположение в голове было. Энция махнул рукой на прощание и исчез, снова оставив лишь волну воздуха. Ох, сколько же всего навалилось. Не думал, что первый день в Академии меня так озадачит. И кого же мне выбрать в ученики легендарному шиноби? Не понимаю, почему он вообще оставил такое важное решение на меня. Глава 19. Соперник. Август, что тебе сказала Энция? Догнав и сравнявшись со мной, спросила Изабелла. Организационное занятие только-только кончилось. Он действительно взял тебя в ученики, или ты проходил какой-то дополнительный тест? Энция взял меня в ученики, подтвердил я. Мое обучение начнется через неделю. Поздравляю, Август. Это. Изабелла некоторое время не могла подобрать подходящее слово. Это очень круто. Тебе невероятно повезло, что такой великий шиноби обратил на тебя внимание. Хотя вряд ли тут дело в везении, у Инце глаз наметан в таких вещах. Видно, в тебе есть что-то особенное. А я думаю, дело все же в везении, произнес Кацуа, влезая в наш разговор. Этот слабак Браун даже не смог решиться на бой с лазутчиком. Хура. Зеленоволосый начинает меня уже порядком бесить. Он цепляется ко мне при каждом удобном случае и явно напрашивается на конфликт. Чем я ему так не понравился? Первым местом рейтинга? Или он просто по характеру такой злобный? Знаешь, Кацуа, ответила за меня Изабелла. Я думаю, нет ничего плохого в том, чтобы отступить, когда поражение неминуемо. В конце концов, это одна из стратегем шиноби. Вон Сейфер решился напасть, и что, лежит теперь в лазарете. На самом деле мне не жаль Бьянка, я его терпеть не могу, но все же хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Сейфер получил отличный урок и теперь будет более реально оценивать свои лимиты. Хотя нет, далеко не факт, что белобрысый балбес сделает какие-то выводы. Изабелла, а ты не расстроена тем, что не попала в ученики к Дариусу? Из-за Браума сорвался твой бой с последним лазутчиком. Конечно, расстроена, но все же я бы не сказала, что всему виной Август. Если бы Сейфер победил, то события пошли бы совсем другим чередом. Дариус он, достаточно тяжелый по характеру человек. Обучение у такого шиноби было бы тем еще мраком, так что у ситуации есть и плюсы. Я не думал, что ты такая мягкотелая. Раз боишься трудностей, то для тебя действительно все сложилось крайне удачно. Могла бы даже не выходить сегодня утром. Обучение у Дариуса не для тебя. Кацуа, свали. Тебя в этот разговор вообще не звали. Хах, ладно. Парень ухмыльнулся и пошел вперед. Мне особо-то и не хотелось разговаривать со слабаками. Некоторое время Изабелла молчала, но как только Кацуа ушел достаточно далеко, девушка сразу же возмутилась. Попал в ученики к Дариусу и сразу же зазнался. Похоже, Хура очень сильно съедает то, что мы двое обошли его в рейтинге. У меня третье место, а у него четвертое. Ты, Август, вообще на первом. Давай, становись сильнее, чтобы этот урод заткнулся. Кстати, Изабелла подхватила меня за руку, так что наши локти скрепились вместе. Айнция возьмет на обучение только тебя, или у него в планах взять еще несколько учеников? Ох, ну и каверзный вопрос задала Изабелла. Она прямо как чувствовала, что Инция не ограничится лишь одним учеником. Ответить ей правду? В этом случае Изабелла будет окучивать меня всю неделю. Нет, это явно плохой вариант. Лучше держать в секрете то, что Инция поручил мне выбрать ему учеников. Кандидатуры уже вырисовывались у меня в голове, но окончательного решения пока не имелось. Я решил плотно подумать об этом вечером, так как вопрос, на мой взгляд, серьезный. Была ли Изабелла в моем списке кандидатов? Была, однако очень маловероятно, что я возьму именно ее. Пока я склонялся к Ика и еще кому-нибудь, может к Диане, может к Изабелле, а может вообще к Шину, вариантов реально полно. Ика я хотел взять, чтобы помочь ей навсегда избавиться от разговоров об изменении статуса на Инкиуса. Ну и конечно, дело было в том, что я нацелился взять Ика в жены. Пока это лучшая девушка, что я вижу на горизонте. Хороших много, но лучшая одна. А вот со вторым кандидатом было сложнее. У нас фактически полкласса воздушников и водников. Вычеркивать из списка можно было только Акими и Римуса, у первой огонь, а у второго земля. Кацуа тоже сразу выпадал, он ученик Дариуса. Сейфер, это вариант легкого мазохизма. Итого из класса оставалось 4 кандидатуры. Диана Циспиус, Изабелла Висконти, Максимилиан Висконти и Кассандра Медичи. Все они в целом достойны обучения у Энция, и для всех них это обучение будет крайне полезным. Если говорить о каких-то дружеских отношениях, то можно сказать, их ни с кем из этой четверки не было. А еще имелся Шен пятой кандидатурой. Он очень сильный воздушник. Я подумал, что такому гению нужен самый лучший учитель. Тем более наставника у него на данный момент нет, а клан Дау специализируется на огне. Никто из окружения не может дать Шину подсказки, разве что преподаватели Академии. Дау хорош уже с нынешними условиями, но как вырастет его сила под началом Инция? Сенсей практически ничего не говорил о своих планах. Изабелла улыбнулась. В мои слова она явно не поверила. О чем же вы так долго разговаривали? Инция спрашивал, собираюсь ли я заводить гарем. Я ответил, что пока не думал об этом. И сенсей стал расписывать мне некоторые преимущества гарема. Ахах, в подробностях, скажем так, в самых общих чертах. Подобные разговоры — это в духе Энция. Не зря же его зовут главным развратником Хелсбери. Я вдруг понял, что мы идем с Изабеллой под ручку как пара. Нет, я, разумеется, почувствовал то, как девушка сблизилась со мной, но почему-то не придал этому значения. Похоже, Изабелла совсем не потеряла желание выйти за меня замуж. То, что я стал учеником Энция, даже добавило мне очков в глазах Висконти. А еще я вспомнил, что так и не дал девушке полностью отрицательный ответ. Думаю, надо поскорее расправиться с вопросом нашего возможного союза. То есть вы не разговаривали ни о чем важном? Кое-что важное, конечно, было. Мое обучение начнется через неделю. Учитель хочет взять меня с собой на задание по охране города. Какого города? Изабелла, задания Шиноби не разглашаются. Ты действуешь прямо как какая-то шпионка. А тут разве такая большая тайна? Нет, но все же мне не хочется трепаться о задании учителя. Про секретность он ничего не говорил, но возможно она есть. ПФФ, да я сама могу это у него узнать. В конце концов он мой троюродный дядя, и я спокойно могу обратиться к нему с вопросом. Я решил, что настал удачный момент вытянуть свою руку из объятия Изабеллы. Девушка никак не обратила на это внимания, продолжая разговор, будто всех этих телодвижений и не было. «Жди меня, Август. Я постараюсь уговорить Инцеа взять меня в ученики. Попрошу у него тесты и буду надеяться, он пойдет мне навстречу. Наглость – это второе счастье. Изабелла привыкла добиваться своего и стесняться она не будет. Я хотел разъяснить девушке вопрос по поводу наших возможных отношений, но та убежала к Кассандре. По расписанию у нас сейчас было занятие по базовым стихийным касаниям. Причем оно не единое для всего класса, каждый шел к преподавателю по своей стихии. Они были у нас общие с Б-классом. 4 стихии, 4 группы кадетов, и еще была пятая, в которую из-за класса попал только я. Это была группа неопределившихся, тех, кто только выбирает себе стихию. Без всяких сомнений можно сказать, что я на пару шагов позади своих одноклассников. Они все поголовно уже несколько лет как активировали первое касание. На дороге к нужной тренировочной площадке мне встретился Кацуа. Очевидно, он меня поджидал, воздушники занимались совсем в другой стороне. Даже подумать смешно, человек из-за класса с еще неопределенной стихией. Что уже еще более абсурдно, ты на первом месте в рейтинге поступающих. Думаю, это первый раз, когда номер один определяет склонность к стихии бок о бок с Д-классом. Я совершенно не понимаю, куда смотрели экзаменаторы. Может, это вообще ошибка, что ты попал в А-класс. Таких ошибок не бывает. Но я не спорю, меня сложно назвать номером один в нашем классе. Я в очень многом отстаю от всех одноклассников, включая тебя. Я сделал шаг вперед в сторону Хура. Мы смотрели друг другу в глаза, устроив самую настоящую битву взглядов. Но даже с учетом всех недостатков меня поставили на первое место. Я показал экзаменаторам то, что не смог показать ты. Охохах. И что же такое ты показал экзаменаторам? Может, надавил на жалость, сказал, что являешься последним из рода Браум. Лицо Хура ожесточилось. Заканчивай делать вид, что заслуживаешь всего, чем обладаешь сейчас. И первое место, и Инцеа Висконти в наставниках — это всего лишь везение. Ты не должен быть в А-классе. И уж тем более у тебя не должно быть легендарного шиноби в наставниках. Кацуа, ты можешь думать что угодно, но реальность от этого не изменится. Не переживай, я догоню и после перегоню тебя как шиноби. А вот это уже серьезное заявление. Ахахах, но мне от него просто смешно. Думаешь, можешь быть мне соперником? Я всегда буду лучше тебя, в любой дисциплине. Запомни это, Август Браум. Говоришь, в любой дисциплине? Давай проведем спарринг на кулаках, исключительно на технике усиления тела. Никаких боевых касаний. Бросаешь мне вызов? Мы с Хура уже практически упирались лоб в лоб как два быка. Надо отметить, что зеленоволосый был чуть выше меня, и я смотрел на него снизу вверх. А кишка не тонка для этого, или ты снова сбежишь в последний момент, поджав хвост? Не сбегу. Ахахах, ты так осмелела из-за того, что бой будет без применения касаний. Браум, это тебе не поможет. В 6 у меня тренировка с Дариусом, так что бой проведем сразу после занятий. Идет, идет. Сбоку от меня возникла мордашка Акими. Аво-аво. Спарринг, это звучит интересно. А где он будет проходить? Мне особо без разницы, но думаю, лучше выбрать площадку рядом с лазаретом. Августу определенно понадобится лекарь после нашего боя. Кацуа, ты произносишь слишком громкие слова. В отличие от тебя, я привык подтверждать слова на деле. Хура прошел вперед, чуть толкнув мое плечо. Разумеется, он сделал это специально. Места, чтобы разойтись, здесь было полно. С одной стороны, было глупо ввязываться в такую стрелку, но с другой, надо поставить Хура на место. Он уже порядком достал меня своими наездами. Август, тебе будет нелегко против Кацуа, задумчиво произнесла Акими. Он сильный противник и по усилению тела был практически лучшим в моем классе. С ним могла посоперничать только Диана и двойняшки Висконти. Но в любом случае я буду болеть за тебя. Удачи в спарринге, Август. Спасибо. Махнув хвостом из длинных красных волос, девушка убежала. Акими полностью права, Кацуа серьезный противник. Без всяких сомнений бой будет очень тяжелым. Глава 20. Кулачный поединок. Новость о моем спарринге с Хура быстро разлетелась по классу. Всему виной очевидно красноволосая, хотя возможно это сам Кацуа анонсировал наш бой перед одноклассниками. На тренировочную площадку не явились только Диана и Сейфер. Циспиус наш бой оказался просто неинтересен, а вот с Бьянко причина в другом, он все еще находился в лазарете. По последнему сообщению его жизни ничего не угрожало, однако парень был не настолько здоров, чтобы его выписали. К бою я подходил с кучей разных отвлекающих мыслей. Днем с треском обрушились мои надежды на стихию воздуха, я не смог использовать ни одну из предложенных преподавателем печатей, перепробовав целый десяток. Это стало довольно неприятной новостью, хоть все и было вполне ожидаемо. Моей приоритетной стихией, что неудивительно, оказалась вода. Попробовал три перчатки, и все три касания поддались без каких-либо проблем. Небольшая радость в этом имелась, но все же не особо высокая. Был ли шанс, что стихия воздуха окажется мне подвластна? Наверное, все же был. Преподаватель, Винсентия Медичи, старшая сестра Кассандры, сказала, что есть более 1000 тестировочных печатей. Они в целом очень похожи, однако разница все же имелась. Печати отличались как самим узором, так и материалом бумаги и перчаток. В общем, тестов еще предстоит много. Конечно, не факт, что это поможет делу, но надежда на это еще оставалась. На самом деле я мог попробовать за день гораздо больше печатей, однако решил сохранить Анхи. Неудачные активации тоже отнимали энергию, а мне еще предстоял бой с Хура. Не ожидал, что ты все же придешь. Поприветствовал меня зеленоволосый на середине тренировочной площадки. Но ты подумай еще раз, зачем тебе получать по лицу? Может, оно тебе не надо? Отступить никогда не поздно. Кацуа, как всегда, старается меня задеть. Возможно, это даже намеренная психологическая атака. Хура хочет вывести меня на эмоции, заставить ошибаться. Но это и близко у него не вышло. Я был полностью сосредоточен и собран. До боя было некоторое волнение, но я смог полностью отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на спарринге. Хотя спарринг это чисто условно, здесь скорее настоящий поединок за честь. На самом деле у меня не было какого-то дикого желания избить Кацуа и заставить его пожалеть о своих словах. Я не считал Хура своим врагом, просто между нами произошло определенное недопонимание. В идеале мне бы хотелось, чтобы наш класс был единым целым, чтобы каждый был друг за друга горой. Соперничество, если и должно быть, то дружеское. Инцио мне сегодня ровно об этом и говорил. Мы мыслили с ним абсолютно одинаково на этот счет. Правда, при всем желании дружить, быть котом Леопольдом в мире шиноби не получится. Чтобы тебя слушали, ты должен быть сильным. Если я выиграю Кацуа, то он в определенной степени меня зауважает, и тогда можно будет сказать, давай дружить, развиваться вместе как шиноби и все в этом духе. Отступать я не собираюсь. Давай начнем, Кацуа. Вместо ответа Хура сразу полетел в атаку. Он бил одной большой нескончаемой серией из ударов ногами и руками, пытаясь снести меня как танк. Причем, казалось бы, телосложение у нас одинаковое, но давало о себе знать более совершенная техника усиления тела. По первым секундам боя я ощутил, что Кацуа заметно мощнее меня. Пара ударов, которые прошли в блок, я неплохо почувствовал. Они буквально сносили меня с ног. То, что в нашем бою нет ринга, сильно мне помогало. Такой натиск заставлял меня отступать, и я с трудом находил моменты для контратаки. Несколько раз я чувствовал, что уже подловил Кацуа, но тот демонстрировал невероятную реакцию и гибкость, мастерски уходя от моих ударов. Такие моменты на время срывали атаку Хура, но он сразу ушел в повторный натиск. Темп боя был совершенно диким. Причем Кацуа не замедлялся, а наоборот прибавлял с каждой секундой. Его атаки становились быстрее и, что удивительно, точнее. На третьем по счету натиске ударов я пропустил неприятную двойку, которая пустила на моем лице первую кровь. Хура попал мне в нос и под правый глаз. И с этого момента я посыпался. Стал пропускать удар один за одним, без каких-либо удачных контратак. Если и задевал Хура, то попадал в блок, в общем никакого урона. После десятка ударов мое лицо уже стало походить на отбивную. Правый глаз закрывался, я весь в крови от какой-то непонятной сечки, в мышцах усталость, а дыхание как после многокилометрового марафона. Единственное, что радовало, я довольно крепко стоял на ногах, стойко выдерживая все удары. В голове была мысль: держаться как могу, не паниковать, быть сосредоточенным. Но одновременно с этим в какой-то момент боя я понял, что совершенно не понимаю происходящего. В том смысле, что действую на чистых инстинктах: тут ударить, тут уклониться, тут снова ударить. Голова полностью выключилась. И стоило это осознать, как ситуация стала меняться. Я понял, что в сухую проигрываю бой и надо менять тактический план. На одной из атак Хура я максимально сократил дистанцию и по-хоккейному прихватил зеленого лосому голову, успев всадить два крепких апперкота. Я решил, что раз и так получаю много урона, то нет смысла играть вторым номером и пытаться ловить на контратаках. Надо наступать самому, доставляя противнику максимальные проблемы. У меня при этом будто открылось второе дыхание, а Хура наоборот чуть сдал. То ли выдохся, то ли его просто сбил с толку мой напор. Ведь я уверен, он уже чувствовал, бой за ним. Преимущество тотальное. Однако это второе дыхание быстро кончилось. Я продолжал идти вперед, но понимал, что бензин стремительно идет к нулю. Приходилось заставлять свое тело двигаться уже на морально-волевых. Я чувствовал, останавливаться нельзя. Хура пропустил несколько хороших ударов и тоже получил первые сечки. Но дожать противника не получилось. Кацуа перешел в свое любимое многосерийное нападение. Концом поединка тут даже и не пахло. Просто произошел очередной перелом в картине боя. Довольно легко уклонившись от всех выпадов Хура, между нами впервые образовалась дистанция метров в 10. Зеленоволосый не просто перестал атаковать во время моего отступления, он еще и решил отступить сам. Видно, Кацуа хотел немного перевести дух. Все же он выдохся от своего дикого темпа. Вроде неплохо друг друга потрепали, с улыбкой сказал я. Может, закончим на этом спарринг? Тебе сегодня еще идти на тренировку с Дариусом.